Миллионы Килрейна. Примечание. Перевод Марина Клеветенко. 2015. Конец примечания. Дымка над остывающей водой и осенняя хмарь окутали полуостров Кейп-Код туманным коконом. На часах было 7 вечера. Харбор-роуд освещали только пляшущий фонарик сторожа на лодочной станции, огни бакалейной лавки Бена Николсона и фары огромного черного кадиллака. Автомобиль остановился перед лавкой Бена, мотор, издав благородный рык, затих. Девушка в дешевом платьишке вышла из кадиллака и ступила на порог лавки. Ее щеки покрывал румянец, верный признак здоровья, молодости и студеной погоды, но держалась девушка очень робко. Даже ступала так, словно извинялась за каждый шаг. Хозяин лавки сидел рядом с кассовым аппаратом, уронив кудлатую голову на руки. С надеждами Бена было покончено. В 27 он остался ни с чем. Его бакалейная лавка ушла за долги. Бен поднял голову и безрадостно улыбнулся. «Слушаю, мэм». В ответ она что-то прошептала. «Что-что? Простите, не расслышал». «Не подскажете, как добраться до коттеджа Килрейна?» «Коттеджа?» — переспросил Бен. «А разве нет? Так написано на брелоке ключей». «Все верно», — ответил Бен, — «просто звучит непривычно. Хотя, возможно, для Джоэла Килрейна это был всего лишь коттедж. Не представляю, чтобы он согласился жить в местечке поскромнее». «Господи, неужели коттедж такой большой?» 19 комнат, полмили пляжа, теннисные корты, бассейн. Конюшен, правда, нет. Наверное, из-за их отсутствия его и окрестили коттеджем». Девушка вздохнула. «А я надеялась на тихий, уютный домик». «Мне жаль вас разочаровывать», — сказал Бен. «Значит так, вам нужно повернуть назад, пока не дойдете до...» Он запнулся. «Вы совсем не знаете деревни?» «Совсем». «Как же тогда объяснить? Коттедж стоит уединенно. Лучше я сам вас довезу, у меня грузовичок есть». «Мне неловко вас утруждать». «Все равно я через минуту закрываюсь», — сказал Бен. «Мне тут больше делать нечего». «Но сначала я сделаю покупки». «Хорошая новость для моих кредиторов». Бен оглядел девушку, у нее были обкусанные ногти и тупоносые туфли на плоской подошве, похожие на форменные, из чего Бен заключил, что девушка служит в богатом доме. Девушка была хорошенькая, но Бену не нравилась ее робость. «Вы экономка?» — спросил Бен. «Она послала вас разведать, чем тут разжилась?» «Кто она?» «Это Золушка, ну, которая сорвала куш», — ответил Бен. «Сиделка на миллион, как там ее, Роуз?» «А...» Девушка кивнула. «Да, вы угадали», — она отвела взгляд от Бена и принялась рассматривать полки. «Дайте мне банку супа с лапшой, банку томатного супа, пачку хлопьев, буханку хлеба, фунт маргарина». Бен выставил продукты на прилавок, сильно стукнув пачкой маргарина по дереву, девушка подпрыгнула. «Я гляжу, вы сама не своя», — заметил Бен. «Это из-за Роуз. Такая привереда. Подай то, подай все». «Роуз? Обычная скромная сиделка, которая еще не осознала, что на нее свалилось», — строго ответила девушка. «А еще она до смерти перепугана». «Ничего, освоится», — сказал Бен. «Все они одинаковые. Уже следующим летом будет расхаживать с таким видом, словно изобрела порох». «Мне кажется, Роуз не такая. Надеюсь, что не такая». Бен усмехнулся. «Вас послушать, так она просто ангел милосердия», — он поморщился. «Бога ради, за 12 миллионов я бы и сам за ним ухаживал, а вы разве нет?» «Роуз не знала, что он оставит ей свое состояние», — сказала девушка. Бен раскинул руки, облокотившись о полке в позе распятого. «Да будет вам, слушать тошно. Одинокий больной старик в огромной квартире на парк-авеню, который цепляется за жизнь, умоляя о помощи». Бен живо представил себе картину. «Ночами Килрейн кричал, и кто приходил на его крик?» Бен выдавил улыбку. «Роуз, ангел милосердия!» Роуз поправляла ему подушки, растирала спину, говорила, что все обойдется, давала снотворное. Она заменила ему целый мир, — Бен поднял палец. «Хотите сказать, мысль о том, что Килрейн оставит ей что-нибудь на память, никогда не посещала ее хорошенькую головку?» Девушка опустила глаза в пол. «Посещала», — пробормотала она. «Посещала? А что я говорил? И не раз!» — Бен торжествовал. «Уверяю вас, она только об этом и думала!» Он выбил чек. «Я ее знать не знаю, но если 2 года в лавке чему-нибудь меня научили, так это разбираться в людях», — он поднял глаза. «2,95». С изумлением увидел, что девушка готова расплакаться. «Что ж такое?» — покаянно воскликнул Бен и коснулся ее руки. «Бог мой, да не слушайте вы меня. С вашей стороны не слишком хорошо рассуждать так о человеке, которого вы в глаза не видели», — сказала девушка с обидой. Бен кивнул. «Вы правы, 1000 раз правы. Говорю вам, не слушайте меня, тяжелый день выдался, вы просто подвернулись под руку. Наверняка ваш Роуз и впрямь соль земли». «Я этого не утверждала», — промолвила девушка. «Никогда». «Ладно, какая разница», — сказал Бен. «Короче, не слушайте меня». Он потряс головой, удивляясь двум пустым годам, которые провел в бакалейной лавке. Миллион докучных обстоятельств лишили его голоса, высушили душу. У него не было времени влюбляться и заигрывать с девушками или просто задуматься о любви и заигрываниях. Бен покрутил пальцами, сомневаясь, что любовь и заигрывание еще вернутся в его жизнь. «Зря я обидел такую милую девушку. Лучше бы я подарил вам улыбку и гордению». «Гордению?» — удивилась она. «Гордению», — кивнул Бен. «Два года назад, когда я открылся, я дарил каждой покупательнице улыбку и гордению. А поскольку вы моя последняя покупательница, то и вам кое-что причитается». И он улыбнулся ей так, словно день только начинался. Его улыбка и обещанное гордение заставили бедную серую мышку зардеться от смущения и удовольствия. Бен был очарован. «Вот это да», — промолвил он. «Вы заставляете меня жалеть, что цветочная лавка уже закрылась». Девушке явно нравился этот разговор, впрочем, как и Бену. Ему уже чудился аромат гордении в воздухе. Он почти видел, как ее неловкие пальцы пытаются приколоть цветок. «Вы продаете лавку?» — спросила девушка. Между ними словно разлилось сияние. Слова формальные и скучные больше ничего не значили. Важны были только намеки и полутона. «Я прогорел», — ответил Бен. «Впрочем, теперь это не имело значения. И что вы будете делать?» «Собирать моллюсков», — ответил Бен. «Если вы не придумаете чего-нибудь получше». Он, словно актер на сцене, взглянул на девушку искоса, недвусмысленно давая понять, как соскучился по женскому обществу. Ее пальчики сжали кошелек, но девушка не отвела глаз. «Работа тяжелая». «Скорее промозглая», — ответил Бен. «И одинокая. Броди себе по берегу с вилами». «Прожить-то можно?» «Как-нибудь проживу», — ответил Бен. «Много ли мне надо? Ни жены, ни детей, ни вредных привычек. Мне хватило бы денег, которые старый Килрейн тратил на сигары». «Это все, что осталось у него в самом конце», — промолвила девушка. «А еще сиделка. Он умер, а у вас вся жизнь впереди. Вас послушать, так я везунчик». Бен подхватил ее небольшую сумку с продуктами и вышел на улицу и увидел Кадиллак. «Роуз дала вам эту махину, а сама как же?» «В нем очень неудобно», — сказала девушка. «Такая громадина. Когда я в городе, мне все время хочется спрятаться за приборной панелью». Бен распахнул переднюю дверцу, и девушка скользнула на водительское сиденье. Рядом с громадным рулем и щитком она выглядела десятилетней девочкой. Бен поставил сумку на пол рядом с ней и фыркнул. «Если бы у привидений был запах, призрак Джоэла Килрейна пах бы именно так, сигарами». Не думая прощаться, Бен устроился рядом с девушкой, словно собирался передохнуть и собраться с мыслями. Слыхали, как Килрейн заработал свое состояние? В 1922 году он обнаружил, что... Слова замерли у него на губах, когда Бен увидел, что чары спали, и глаза у девушки снова на мокром месте. «Мисс, вы снова плачете», — грустно заметил он. «А я все время плачу», — пискнула она. «То одно, то другое. Ничего не могу с собой поделать». «Но из-за чего?» — спросил Бен. «Из-за чего вы плачете?» «Из-за всего», — ответила девушка с отчаянием в голосе. «Я Роуз, и все на свете вызывает у меня слезы». Мир вокруг Бена покачнулся, замерцал и вновь вернулся на место. «Вы?» — спросил он тихо. «Вы, Роуз, 12 миллионов долларов в таком пальтишке? Покупаете овсянку и маргарин? Посмотрите на свой кошелек. Лак весь потрескался». «Я всегда так жила», — ответила Роуз. «Вы еще очень молоды», — заметил Бен. «Я словно Алиса в Зазеркалье», — промолвила Роуз. «Помните, она все уменьшалась и уменьшалась, а все вокруг становилось больше и больше», — Бен невесело хмыкнул. «Ничего, подрастете», — Роуз вытерла слезы. «Мне кажется, мистер Килрейн напоследок решил сыграть с миром злую шутку, сделав богачкой такую, как я». Девушку трясло, ее лицо побелело. Чтобы утешить Роуз, Бен крепко сжал ее руку. Девушка благодарно обмякла, ее глаза заблестели. «Никто меня не слушает. Никто мне не верит, никто не понимает. Мне еще никогда не было так одиноко и страшно. А все вокруг только и знают, что судят, судят, судят». Она закрыла глаза и бессильно откинулась назад, словно тряпичная кукла. «Роуз, а что, если нам выпить? Вдруг поможет?» — спросил Бен. «Не знаю», — вяло откликнулась Роуз. «Вы пьете?» «Как-то пробовала». «Хотите, повторим?» «Не знаю, поможет ли. Правда, я так устала сама все решать. Делайте, как знаете». Бен облизал губы. «Я только подгоню свой грузовичок и прихвачу бутылку, про которую не знают кредиторы, а вы езжайте за мной следом». Бен разложил покупки Роуз в просторной кухне коттеджа, ее пожитки терялись среди каньонов стали и фаянса. Потом смешал и отнес напитки в прихожую. Роуз, не сняв пальто, лежала на винтовой лестнице и смотрела в ажурный, словно глазурованный свадебный торт, потолок. «Я зажег горелку», — сказал Бен, — «скоро прогреется». «Мне кажется, я потеряла способность чувствовать», — сказала Роуз. «Все вокруг утратило смысл, слишком много для меня». «Не забывайте дышать», — сказал Бен. «В сложившихся обстоятельствах это немало». Роуз силой вздохнула и выдохнула. Сказать по правде, Бен тоже ощущал себя не в своей тарелке. Ему чудилось жуткое присутствие третьего, и это была не тень Джоэла Килрейна, а призрак его 12 миллионов. Ни он, ни Роуз не могли и слова вымолвить, чтобы не отвесить боязливый нервный кивок в сторону наследства Килрейна. А между тем миллионы Килрейна, одних процентов $1000 в день, наслаждались их страхом, отпуская комментарии, превращая самое невинное замечание в пошлое и гадкое. «Ну вот, мы на месте», — сказал Бен, подавая Роуз стакан. «И мы», — подали голос 12 миллионов. «Двое сонных людей», — начал Бен. «А вот мы никогда не дремлем», — вклинились миллионы Килрейна. «Странная штука судьба», — заметил Бен. «Взяла и свела нас сегодня». «Хе-хе-хе», — отчетливо, словно несмазанные петли, проскрипели миллионы Килрейна, не скрывая сарказма. «И что прикажете делать с этим домом и остальным?» — спросил Роуз. «Я простая обычная девушка». «А мы простые обычные 12 миллионов зеленых», — последовал комментарий. «С такими девушками я встречался в старших классах», — сказал Бен. «Только у них не было 12 миллионов», — не преминули заметить миллионы Килрейна. «Мне хватало того, что я имею», — продолжала Роуз. «Окончила курсы сиделок, сама зарабатывала себе на жизнь. У меня были славные друзья и зеленый «Шевроле», за который я почти выплатила кредит». 12 миллионов презрительно фыркнули. «И я помогала людям». «За 12 миллионов баксов любой помочь гораст», — снова встряли миллионы Килрейна. Бен сделал жадный глоток, Роуз последовала его примеру. «Мне кажется, ваши чувства заслуживают уважения», — сказал Бен. «А нам кажется, кто-то хочет развести бедняжку, если она не поумнеет», — съязвили 12 миллионов. Бен закатил глаза. «А трудности, что толку о них говорить? У вас свои трудности, у меня свои, и неважно, сколько у нас денег. Если задуматься, на свете нет ничего важнее любви, дружбы и желания помогать людям». «Ну, деньжата еще никому не помешали», — заметили 12 миллионов. Бен и Роуз одновременно заткнули уши. «По-моему, этому мавзолею не помешает немного музыки», — заметил Бен. Он вышел в гостиную, поставил пластинку на огромный патефон и прибавил громкости. На миг Бену показалось, что он заставил миллионы Килрейна заткнуться. На миг он вообразил, что способен воспринимать Роуз такой, какой она была, юной, нежной и привлекательной. А затем 12 миллионов затянули под музыку. «Денежки, деньжата, хрусты, чистоган, звонкая монета, баксы, черный нал, денежки, деньжата, милые мои, капиталы, зелень». «Потанцуем?» — спросил Бен резко. «Роуз, хотите танцевать?» Они не танцевали, просто прижимались друг к другу под музыку в углу гостиной. Бен раскинул руки, благодарно приняв Роуз в свои объятия. Она была нужна ему. С его бакалейной лавкой, его долгами, только женская ласка могла вернуть Бену цельность. И он знал, что нужен Роуз. Сплетая руки, Бен обретал жесткость и выпуклость. Роуз доверчиво льнула к скале, которой он стал. Растворяясь друг в друге, голова к голове, они почти перестали слышать гвалт, который производили миллионы Килрейна, резвившиеся в свое удовольствие, подпевая, отпуская шуточки, изо всех сил стремясь перетянуть одеяло на себя. Чтобы сохранить хоть какую-то приватность, Бен и Роуз говорили шепотом. «Странная штука время», — заметил Бен. «Должно быть, это следующее великое открытие, которое ждет науку». «О чем ты?» «Порой 2 года пролетают, словно 10 минут, а иногда 10 минут тянутся, как 2 года». «Когда?» «Например, сейчас». «Сейчас?» — судя по тону Роуз, она давала Бену понять, что спрашивает не всерьез, давно уловив направление его мысли. «О чем ты?» «Мне кажется, будто мы танцуем много часов подряд, словно я знал тебя всю свою жизнь». «Забавно. А что чувствуешь ты?» «То же самое», — пробормотал Роуз. Бена унесло в прошлое, в день школьного выпускного, когда детство кончилось, уступив место досадному проклятию взросления. В тот день все дороги лежали у его ног, и сейчас время словно повернуло вспять. Все еще впереди, а его девушка — самое прелестное существо на земле, и все хорошее только начинается. «Роуз», — сказал Бен, — «у меня чувство, будто я вернулся домой, ты понимаешь?» «Понимаю», — ответил Роуз. Она откинула голову, закрыла глаза. Бен наклонился поцеловать ее. «Смотри, не подкачай», — встряли миллионы Килрейна. «Это тебе не что-нибудь, а поцелуй на 12 миллионов долларов». Бен и Роуз замерли. «Если разделить 12 миллионов на 4 губы, получится 3 миллиона на губу», — не унимались 12 миллионов. «Роуз, я...» — начал Бен, но сказать ему было нечего. «Он хочет сказать, что любил бы тебя», — продолжали гнуть свое 12 миллионов. «Даже если бы одни проценты с твоего состояния не составляли 1000 долларов в день, даже если бы само состояние не свалилось, как снег на голову, даже если бы он не был гол, как сокол, и его не тошнило от одной мысли о работе, хочет сказать, что любил бы тебя, даже если бы не нуждался в деньгах так отчаянно, что способен различать их запах». «Даже если бы всю свою жизнь не мечтал рыбачить в тропических водах на собственной яхте «Кросби-стрипер», попивая холодный шлиц». Миллионы Килрейна набрали воздуха, Бен и Роуз отпрянули друг от друга, их руки упали. «Хочет сказать, что любил бы тебя, хотя сам сотни раз говорил, что единственный способ заполучить большие бабки — это на них жениться». Миллионы Килрейна приготовились нанести решающий удар, впрочем, в нем не было нужды, момент был упущен и валялся под ногами, пуча пустые мертвые глаза. «Наверное, уже поздно», — сказала Роуз Бену. «Большое спасибо за горелку и остальное». «Был рад помочь», — кивнул Бен с несчастным видом. И тут 12 миллионов нанесли последний удар. «Он любит тебя, Роуз, несмотря на то, что тебя не назовешь ни умницей, ни красавицей, несмотря на то, что никто на свете... Старый биржевой спекулянт ни в счет никогда тебя не любил». «Спокойной ночи», — сказал Бен, — «спите крепко». «Спокойной ночи», — ответил Роуз, — «сладких снов». Всю ночь Бен проворочился на узкой кровати, составляя список достоинств своей избранницы, и каждая из ее добродетелей была куда соблазнительнее 12 миллионов долларов. В волнении он даже содрал со стены кусок обоев. Когда наступил рассвет, Бен твердо знал, что поцелуй заглушит голос 12 миллионов. Если они с Роуз поцелуются наперекор всем гадостям, что будут петься им в уши, то докажут, что их любовь сильнее всего на свете, и будут жить счастливо, пока смерть не разлучит их. И Бен решил застать Роуз врасплох, сразить ее своей мужественностью, ведь, несмотря ни на что, они обычные парень и девушка. В 9 утра Бен приподнял массивный молоток на двери коттеджа Килрейна и позволил ему опуститься. Удар эхом прокатился по всем 19 комнатам. Бен натянул одежду для охоты на моллюсков, став неуклюжим, как дровосек. На нем были болотные сапоги, две пары брюк, 4 свитера и злодейская черная кепка. Вилы он держал, словно боевой топор. Позади стояла корзина, набитая парусиновыми мешками. Наследница миллионов Килрейна в поношенном банном халатике с маргаритками открыла дверь. «Кто там?» — Роуз отступила назад. «А, это вы. Странно видеть вас в сапогах». Бен, закутанный до ушей, излучал тяжеловесное безразличие. «Не вы желаете, если я поищу моллюсков на вашем пляже?» — спросил он. Роуз изобразил робкий интерес. «Неужели их можно найти прямо на пляже?» «Да, мэм, тут много жестких ракушек». «Кто бы мог подумать, как в ресторанах?» «Их и покупают рестораны. Господь добр к жителям Кейп-Кода, если дает столько еды любому нуждающемуся». «Верно», — согласился Бен и приложил руку к кепке. «Что ж, спасибо за все». Он точно рассчитал момент, чтобы Роуз решила, будто он уходит из ее жизни навсегда, затем резко обернулся и заключил ее в объятия. «Роуз, Роуз, Роуз», — произнес Бен. «Бен, Бен, Бен», — вторил ему Роуз. Где-то в глубине дома миллионы Килрейна взвизгнули, не дав Бену и Роуз поцеловаться, они снова были тут как тут. «Этого нельзя пропустить! Поцелуй на 12 миллионов!» Роуз повесила голову. «Нет, нет, Бен, нет! Забудь обо всем, есть ты и я, и только это важно! Как же! Забудь про 12 миллионов долларов, словно про старую шляпу!» — хмыкнули 12 миллионов. Забудь ложь, на которую мужчины готовы пойти ради 12 лимонов. «Я уже не знаю, что важно», — сказала Роуз. «Я больше не способна верить». Она тихо расплакалась и закрыла дверь перед носом у Бена. «Прощай, Ромео», — обратились к нему 12 миллионов. «Не грусти. Мир полон девиц не хуже, чем Роуз. Есть даже посимпатичнее. Они спят и видят заполучить такого, как ты, в мужья. И все ради любви». С разбитым сердцем Бен медленно пошел прочь. «А любовь, как известно», — крикнули миллионы Килрейна ему вслед, — «движет миром!» Бен сложил мешки на пляже и отправился бродить по мелководью с корзиной и вилами. Он погружал зубцы в воду и водил ими по песку. Толчок прошел через рукоятку вил, отдаваясь в пальцах. Бен налег на вилы и поднял зубцы над водой. На них красовались три жирных моллюска. Бен был рад не думать больше о любви и деньгах. Ощущая приятное шерстяное тепло, слушая голоса моря, он забылся, поглощенный охотой за сокровищами. Не прошло и часа, как Бен набрал половину бушеля моллюсков. Вернувшись на пляж, он высыпал содержимое корзины в мешок и присел покурить. Кости сладко ломило от тяжелой мужской работы. Впервые за 2 года он осознал, какой дивный день провел на пляже и в каком прекрасном месте живет. А затем его разум обратился к подсчетам. 6 долларов бушель, 3 часа работы, 6 часов в день, 6 дней в неделю, аренда квартиры 8 долларов в неделю, еда 1,5 доллара в день, 40 центов сигареты, банковский процент 15 долларов в месяц. И деньги снова заговорили с Беном, на сей раз не большие, а мелкие. Они суетились, ворчали, ныли и хныкали, перепуганные и озлобленные. Душа Бена гнулась и завязывалась узлом, как ствол старой яблони. Он снова слушал голос, который на целых 2 года сделал его пленником бакалейной лавки, отравил каждую улыбку со времен беззаботных школьных дней. Бен обернулся и посмотрел на коттедж Килрейна. Испуганное лицо Роуз маячило в окне верхнего этажа. И, глядя на пленницу, сознавая, что и сам взят в плен, Бен наконец-то понял, что деньги — это огромный дракон. От миллиардов в голове до пенни в кончике хвоста. И у него столько же голосов, сколько на свете мужчин и женщин, и дракон берет в плен любого, у кого хватает глупости к ним прислушаться. Бен перекинул мешок с моллюсками через плечо и снова подошел к двери коттеджа. И снова ему открыла Роуз. «Пожалуйста, уходи, прошу тебя», — промолвила она тихо. «Роуз», — сказал Бен, — «я тут подумал, вдруг ты захочешь моллюсков». «Их готовят на пару, приправляют растительным маслом или маргарином». «Нет, спасибо». «Я хочу дать тебе что-нибудь, Роуз, и у меня есть только моллюски. Они не стоят 12 миллионов долларов, но хоть что-то». Роуз смотрела на него во все глаза. «Конечно», — продолжил Бен, проходя мимо нее в гостиную. «Если мы влюбимся и поженимся, я стану таким же богачом, как и ты, и это будет для меня таким же ударом, каким стало для тебя решение старика Килрейна». Роуз возмутилась. «По-твоему, это смешно? Ты находишь свои слова забавными?» «Такова правда», — сказал Бен. «Все зависит от того, как с ней обращаться». «Истина в последней инстанции», — он вынул из ящика сигару, табачные листья крошились в его пальцах и падали на ковер. «Прошу тебя по-хорошему, уходи», — рассердилась Роуз. «Откровенность за откровенность. Я вижу, что была права. Я совершенно тебя не знаю», — она вздрогнула. «Ты грубый, бессердечный». Бен поставил мешок на пол и зажег остатки сигары. Затем поставил ногу на подоконник и переосанился, приняв оскорбительную позу мужского превосходства. «Роуз, тебе известно, где зарыты твои денежки?» «Вложены в дело по всей стране», — Бен указал кончиком сигары в угол. «А я тебе говорю, что они забились в тот угол, где им и место, потому что я уже сказал все, что они намеревались сказать». Роуз с любопытством посмотрела в угол. «Видишь ли, с деньгами надо построже», — сказал Бен. «Задумаешь схитрить, они обязательно расскажут о твоих намерениях». Он снял ногу с подоконника. «Пожадничаешь, не замедлит поведать о твоей жадности миру». Он затушил сигару. «Решишь обидеть кого-нибудь, и быть уверен, они не станут стесняться. Протяни пальчик, отхватит руку по локоть». Бен стянул перчатки и сложил их на подоконнике. «Похоже, я люблю тебя, Роуз. И сделаю все, чтобы ты была счастлива. Если ты меня любишь, давай поцелуемся, и ты подаришь мне богатство, о котором я не смел мечтать. А после сварим этих моллюсков на пару». Мгновение Роуз размышляла, глядя в угол, затем сделала так, как просил Бен. Миллионы Килрейна позволили себе последнюю реплику. «Чего изволите?» — подобострастно осведомились они.